Гость протянул рекомендательное письмо и бодро доложил. «Только вчера из Харькова. Три раза обедала у кассира. Матильда Ивановна готовит превосходный борщ!» И лукаво подмигнул Квитковскому. «И очень ждет вас, пан, на трапезу. Прелестная пани!» Квитковский радостно улыбнулся. Теперь он поверил, что перед ним неподдельный посыльный. Стали пить коньяк с кофе и торговаться. Договорились, что гость за 2,5 миллиона ценных бумаг выложит 1 200 000 наличными. «Где гарантия, что вы найдете столь колоссальную сумму?» Воры испытующие уперлись взглядами в гостя. Гость молчал. Он отлично понимал, что полиции негде взять такую уйму денег наличными. Потом он деликатно улыбнулся. «Не стоит беспокоиться. Завтра я представлю такие гарантии». Весьма озабоченный гость покинул воровской притон. Миллион из Гельсингфорса. Прибыв в гостиницу, Линдер тут же протелефонировал Кашко. «Не кручинься, дорогой Ромуальд Викентьевич», — утешил генерал. «Завтра пришлю с утра посыльного. Он передаст письменную программу действий». Минут 10-15 Кашко сидел за столом, обхватив голову руками, и как шахматист над партией тщательно обдумывал следующие ходы в игре с коварными и опасными противниками. В отличие от шахмат, здесь ставка была велика. Он рисковал жизнью одного из лучших своих сотрудников и 2,5 миллионами рублей. Наконец он вышел к дежурному офицеру. «Авто к подъезду!» И далее начались трюки, вполне достойные ученика-сыщика всех времен Ивана Путилина. Кашко помчался на старую Басманную, 20. Тут помещалась телеграфная контора. Он уединился со своим старым приятелем Григорьевым, заведовавшим конторой. «Выручай, братец. Завтра примешь телеграмму в Гельсингфорское отделение Лионского кредита с требованием перевода 1 200 000 рублей. Сумма запоминающаяся. Так ты телеграмму прими, но не отправляй». Далее генерал вернулся в свой кабинет и набросал на бумаге план действий. Еще через час, испуская тонкий аромат модных духов «Вера Виолет», 7 рублей 50 копеек за флакон, роскошная дама явилась в номер к Линдеру. Последний тут же потребовал шампанского и фруктов. До полуночи из его номера неслись громкие тосты, игра на фортепиано и пение. Потом, не твердо ступая по коврам, постоялец вывел даму на Никольскую, крикнул извозчика, швырнул ему червонец, и тот даму умчал. В кармане Линдера лежало послание генерала. Утром он вновь покатил на Переяславскую. Отсюда вместе с Витковским отправились в ближайшее почтово-телеграфное отделение на Старой Басманной. Седовласый чиновник принял от них текст телеграммы в Гельсингфорс. «Снимите со счета Хмеляйнена и переведите на его имя в Волжско-Камское отделение Москвы 1 200 000 рублей. Об исполнении срочно сообщите. Москва, Переяславская, 14». Через час на почте появился сам генерал. Григорьев любезно отстучал на ленте текст ответа. Деньги, согласно требованию, высланы. Лента была тут же наклеена на бланк, помечены место отправления Гельсингфорс и время. Ранним утром следующего дня, когда обитатели дома номер 14 по Переяславской улице еще спали, снизу позвонил почтальон. Его роль исполнил сыщик Потапов. Под расписку он вручил телеграмму и получил за свой труд трешник. Теперь дело оставалось лишь за звонком Квитковского в Славянский базар. Прошло утро, уже и день клонился к вечеру, телефон молчал. Кашко получил сообщение от агента, что в дом на Переиславской вошел низкорослый человек, известный в уголовном мире Санька Бобрекин по прозвищу Писарь. За ним числилось множество тяжких преступлений, в том числе убийств. Линдер изнемогал в неизвестности. Ночью он почти не спал, как и генерал. Появилась опасность, что воры продолжают проверять личность Хамеляйнена. В 10 утра в кабинете генерала зазвонил телефон. Линдер упавшим голосом сообщил: «Аркадий Францевич звонил Квитковский. Предложил, чтобы я сегодня получил в банке деньги, а завтра ровно в 2 он ждет меня для окончания дела. Боюсь, как бы они и со мной заодно не кончили. Деньги громадные, а им, видать, море по колено». «Внеочередной чин дешево не дается», — бодро сказал генерал. «Крепитесь и действуйте согласно инструкции». Топор за креслом. Ровно в 12:00 Линдер вышел из Славянского базара. Внизу скучал лихач. Линдер вспрыгнул на сиденье. Возница тронул лошадей. Путь лежал всего-всего на соседнюю улицу, Ильинку 8. Здесь находилось московское отделение Волжско-Камского банка. Линдер демонстративно размахивал портфелем, который был, очевидно, пуст. Вышел он из банка спустя час, сжимая обеими руками тяжело нагруженный портфель. Опасливо озираясь, он сел в свои саночки и покатил через Мясницкую в сторону Переиславской. Когда он проезжал возле арки Красных ворот, то его догнал возок. Закутавшись в медвежью полсть, там сидел улыбавшийся Квитковский. «Садитесь, пан Хамеляйнен, ко мне!» Вздохнув, Линдер пересел, но приказал своему извозчику: «Поезжай за нами и не отставай». Квитковский был в благодушном расположении духа. Он признался: «А ведь мы все время следили за вами. Не обижайтесь, дело серьезное. А генерал Кашко, лисица, хитрюще». «Вы правы. Вот и мой извозчик будет ждать меня на Переиславской ровно 2 часа. Если я не выйду, он отправится за полицией». Лицо Квитковского свела судорога. Он кисло ухмыльнулся. «Вот это совсем лишнее». Линдер, подъезжая к дому номер 14 по Переиславской, сразу же заметил на ней оживление. 4 здоровых дворника скалывали лед. Газетчик заунывно тянул: «Московские ведомости!» Татарин с узлом на спине выкрикивал: «Старье берем, старье берем!» Вдоль улицы стояло несколько извозчиков. На душе потеплело. Сыщик понял, операция подготовлена серьезно. Линдера вели в гостиную. В глубоком кресле, что стояло возле окна, сыщик сразу же разглядел мужичишку с оттопыренными ушками и идиотским выражением лица. Линдер узнал хорошо знакомую по полицейским снимкам физиономию Саньки Бобрекина. Этот безжалостный убийца-садист получил кликуху «Писарь» за то, что, сидя в камере, сочинял всякую чушь и небылицы про изящную жизнь и полагал себя великим писателем. Линдер раскрыл портфель. Он был набит куклами. До бандюги, на его счастье, приняли их за пачки крупных кур. Сдвинули 2 ломберных столика и высыпали на них процентные бумаги. Линдер тщательно их сосчитал. Прошло более часа. Вдруг Линдер зашелся в жестоком кашле. Он обшаривал карманы. «Господи, где мой платок? Наверное, в пальто забыл». Он медленно вышел в переднюю, оглянулся. Воры остались в комнате. Тогда он подскочил к дверям, пытаясь отодвинуть массивную медную задвижку. Наконец, резко стукнув, она поддалась. Он вновь заспешил в гостиную, вытирая уста. И вдруг, хлопнув в ладоши, воскликнул: Как бы мой дурак и впрямь не отправился в полицию. Он подошел к окну и, как было договорено с генералом, постучал пальцем в замерзшее окно, сделал строгий знак извозчику. Боковым зрением он увидал, что Квитковский подал какой-то сигнал Бабрекину. Тот потянул руку за спинку кресла, и в его руке блеснул топор. Не спуская глаз с убийцы, Линдер прошел на свое место. Спокойно улыбнувшись, он предложил: «А может, выпьем кофе?» Квитковский, прежде настойчиво предлагавший кофе, прямо-таки расцвел. «Правильно, по чашечке. Я сам приготовлю». И подмигнул Бабрекину. В этот момент двери в прихожей с грохотом распахнулись. В гостиную ворвались сыщики. Возглавлял их гигант-атлет из Питера Калистратов. «Руки вверх!» — заорал он страшным голосом, и хрустальные подвески на люстре жалобно зазвенели. Преступники были так ошеломлены, что сдались без единого выстрела. Эпилог. Было следствие. Преступники признали, что хотели убить маклера из Гельсингфорса. Не отдавать же своими руками миллион. Если бы Линдер не стал пить отравленный кофе, то жизнь бы лишили бы с помощью топора. Сумели бы разделаться и с кучером, прежде чем он поехал в полицию. Подобная же участь ожидала и кассира, не делиться же с ним капиталом. Университетской девице пришлось вернуть в полицию золотые часы. Линдер ей объяснил: «Казенное брать стыдно». «Откуда я знала?» — огрызнулась та. «Ведь вы были как натуральный купец». Генерал получил благодарность императора, а Линдер — внеочередной чин. Но все переменилось после марта 1917 года. Преступники были выпущены на свободу, генерал отстранен от всех должностей, а Линдера за неведомые прегрешения посадили за решетку. В 1918 году генерал бежал от большевиков в Киев, к Старопадскому. Гетмана вскоре сменил Симон Петлюра, а последнего — большевики. Генерал, живший под чужой фамилией, однажды шел по Крещатику и столкнулся со старыми знакомцами — Квитковским и Горошиком. Они узнали его: «Не бойтесь, не выдадим, мы сами ненавидим большевиков». И, сочувственно посмотрев на его потрепанную одежду, предложили: «Господин генерал, давайте мы дадим вам в долг денег». Линдера вскоре выпустили из тюрьмы. Он бежал в Варшаву, где занялся коммерцией. Вот они, превратности судьбы. Охотник на людей. Александру Петровичу Белову. Эта история началась в феврале 1921 года и закончилась в мае 1923 года. В свое время она наделала много шума. О ней много писали газетчики. В Центральном музее Министерства внутренних дел, что на Селезневской улице в Москве, ей посвящен целый стенд. Среди других экспонатов — орудие преступления, увесистый сапожный молоток на круглой, потемневшей от крови и грязи ручки. Еще живут старики, которые помнят громкий процесс над охотником за людьми. Именно так окрестили главного потрошителя XX века. Хмурое утро. Бывший взводный командир Красной гвардии, 54-летний Комаров, проснулся со страшной головной болью. Эти боли в последнее время жестоко преследовали его и отравляли жизнь. Нынче Комаров трудился извозчиком в солидной организации, Центральном управлении по эвакуации населения, Центро ЭВАК. Это было одно из подразделений Наркомата внутренних дел, где наркомом был сам товарищ Дзержинский Феликс Эдмундович. Соратник железного Феликса, по ломовой части глядел в грязный потолок и мучительно пытался вспомнить, где и как провел вчерашний вечер. Постепенно в его памяти стали всплывать, как мутные неясные картины, прошедшие события. Утром он спер у своего товарища по центру Иваку новую ременную сбрую. Пока тот не хватился пропажи, Комаров бросил на сани 5 мешков торфа и отвез их по разнарядке в правление автопромторга, что в доме номер 15 по каретному ряду. На возвратном пути нещадно хлеща лошадь, за буханку ржаного подвез попутную старуху к Брест-Литовскому вокзалу, затем вкатил в конный ряд Смоленского рынка. Прибыл он вовремя. Какой-то невзрачный мужичок в залатанном зипуне купил у известного барышника-цыгана Гришки мерина. Мерин был древний, со съеденными зубами, с выбитым правым глазом. Цыган чем-то напоил мерина или еще чего сделал, но тот выглядел неестественно бодро, переступал копытами и разок даже вдруг весело взбрыкнул. Получив деньги, цыган тут же куда-то смылся. Мужик, видать, был бестолковый, ибо такого дохлого коняку можно лишь на бойню тащить, а для работы он никак не годится. Но мужик погнался за дешевизной. Теперь он прилаживал к покупке старую веревочную упряжь. Комаров весело подмигнул мужику и ощерился. Рваная сбруя все равно, что мужик без... Да возьми мою! Смотри, прямо царская, отдам задарма! Тут же хлопнули по рукам. Комаров предложил: чтоб твой вороной хорошо работал, обмыть покупку следует. Кабак как смерть, никак его не миновать. Мужик согласно кивнул головой. У него от покупок еще оставались хорошие деньги. Часть их он решил пропить. Пошли в кабак, крепко выпили. Потом вместе отправились в центр Ивак. Комаров сказался больным. — Иди лечись, — сказала начальница Роза Радок, сестренка замечательного большевика Карла Радока. — Но в понедельник непременно приходи. У нас закрытое партийное собрание. Поставив лошадь в стойло, Комаров с новым знакомым отправился в табачный магазин. Здесь он поменял буханку хлеба на махорку и ловко спер у какого-то господина с портфелем новые кожаные перчатки. Потом они пошли в пивную, где долго гуляли. Преданный идеям, мужик понравился Комарову своей молчаливостью, а также податливостью нрава. Комаров, вопреки привычке, стал много говорить о себе. Родился я в доме матери моей, Фриды Лавжанской, а по паспорту у меня фамилия Петров Комаров. Это когда Деникинцы в плен взяли, я назвался Петровым, потому как за себя опасался. Я ведь много ихнего брата на тот свет отправил. Как бывало, белые сдаются, мы их для начала допросим, а то и без допроса революционные меры осуществляем. Завсегда меня командир назначал исполнителем. Ты, говорит, преданный идеям интернационализму и к тому же партийный. Возьми кого в помощь или пусти в расход классовых врагов. А на кой хрен мне помощь? Я и сам справлюсь. Враги ведь связанные не убегут и сдачи не дадут. Раз — и квас. Пойду стакан хлобысть, а потом и пальну всех, да в карманы посмотрю, не осталось ли чего. Бывало, находил табак или деньги. Веришь, земляк, раз у офицера серебряные часы обнаружил. Наши дураки проглядели. А мне счастье привалило. Пропил я их, часы-то. С той поры я завсегда как выпью, или особенно с похмелья. Убить кого-нибудь — страсть как хочется. Думал, деникинцы меня тоже разменяют. А нет, у них другая бухгалтерия, буржуазная. Командир ихний такой молодой, усатый, все граммофон заводил, музыку слушал. Говорит, пусть этот красный живет, его, должно быть, силком воевать взяли. Так точно, господин поручик. Я не идейный, я силком взятый, — отвечаю ему. А сам думаю, хрен с два. Я сам в ноябре 17-го добровольцем пошел. Бить хотелось вас, богатеев и буржуев, потому как ненавижу тех, кто гимназии кончал и лощеный ходит, кто на фортепианах играет. Но я оставили. Я дрова колол и печку поручику, егонная фамилия Семенов, топил. Он меня папиросами бахра угощал. Эх, нежный, весь век так жил бы. Да опять перемена судьбы вышла. Наши ночью внезапно атаковали, пленных набрали, и поручик Семенов попался. Вывели за избу, к стене приставили, а поручик босой стоит. Сапоги уже на мне сияют. Хороши сапоги. Вытаращил на меня глазище, сплюнул так гордо и шипит: «Чернь поганая!» Я ему и вкатал в лоб за эту чернь. Мозги на бревна избиные и полетели. Мужик лишь охал, да сочувственно кивал головой, не перебивая. Это нравилось рассказчику. Он, опорожнив еще полстакана водки, продолжал: «Ты, душа темная, того не понимаешь, что когда жизни другого решаешь, то сам себя царем и богом чувствуешь. Вот, мол, ты возле граммофона музыку могишь понимать. Тебя во всяких гимназиях учили и по-всякому шлифовали. А я тебе своею силою теперь предел буду ставить. Такая во мне воля, и никуды от нее ты не денешься». Меня командование за храбрость грамотой именным револьвером отличило. Грамота дома на стене висит. Хочешь, посмотрим? К бабе спешишь? Ну, давай. Где револьвер? Пропил. И об этом люто жалею. Потому как в жизни вещь полезная. Но прощавай, мужик. На лошадь тебя цыган надул, а сбрую тебе я задарма отдал. Я вообще добрый. Вот, своим ребятишкам, они у меня еще мальцы, леденцов кулек несу. Мужик поплелся в ночную тьму. На калужской заставе было темно и тихо. Лишь редкие огоньки желтовато светились в окнах. У Комарова вдруг появилась шальная мысль. Задумчиво покусывая ногти, он размышлял: «Чего же это я его отпустил? У мужика ведь деньжата остались. Да сбруя новая, да одра можно продать. Дать ему по черепу камнем, а там раз и квас. Иди ищи ветра в поле. Да никто искать и не станет. Кому он, этот пролетарий, нужен?» Но из проулка вдруг вывалилась компания, горланившая под гармонь песни. Они пошли в том же направлении, что и мужик, к центру Москвы, где огней, прохожих и милиции хватает. «Ну ладно, знать не судьба», — Комаров махнул рукой и побрел к себе на Шаболовку, в дом номер 26. Поиски жертвы. Теперь, лежа в постели, он тяжело ворочил мозгами. Эх, надо было мужика вчера пристукнуть. Дня три, а то и четыре пил бы вино. Ребятам купил бы свистульки. Давно подлецы просят. Да, с большой капиталец мужик унес. Еще полежал, еще подумал, решил. Да что, на энтом мужике свет клином сошелся? Авось пошлет, кого черт мне на счастье. С трудом поднялся и, пошатываясь, подошел к крашеному шкафу, стоявшему у стены. Он знал, что жена здесь прячет денатурат, которым разогревает примус. Комаров порылся на нижней полке в правом углу. Среди газеты какого-то тряпичного хлама нашел трехфунтовую банку неразбавленного денатурата. Он начал жадно пить отвратительно пахнущую, шибающую в нос жидкость. На тощей волосатой шее резво заходил кадык вверх-вниз. Голову чуть отпустило, боль в висках уменьшилась. Он вспомнил, что жена с детьми на два дня уехала в Подольск к своей сестре.